35. Крест Горбе. Десятое августа, среда. Заупокойной мессы не было. Эннека был против всего, что связано с церковью, и все мы знали, что он бы в гробу перевернулся, если бы узнал, что его хоронят по христианскому обряду. Эстиболис не стала сообщать отцу о смерти брата, следуя рекомендациям, которые ей дали в отделении болезни Альцгеймера в Чигаричу. Поскольку других родственников не было, они приняли решение его кремировать, а прах рассыпать на вершине горы Горбеа, одном из обиталищ богини Мари. Мари в баскской мифологии — олицетворение матери Земли, королева природы и всех ее элементов. Ее образ обычно представлен телом и лицом женщины, элегантно одетой, обычно в зеленый цвет. Может быть также представлен как гибридная форма дерева или как женщина с козьими ногами и когтями хищных птиц, или как женщина огня, или как образ воспламененной радуги или лошади, тянущей облака. В образе женщины представляется с густыми светлыми волосами, которые расчесывает золотым гребнем. Публика, провожавшая Эннека в последний путь, напугала бы кого угодно даже в 12 часов утра. В основном это были неформальные клиенты травяной лавки, курильщики гашиша, готы и тетеньки с разноцветными волосами, разодетые в белые туники и распевающие неразборчивые молитвы. Во главе шагала Эсти, сопровождаемая Икером. На ней был костюм для скалолазания, черные леггинсы и черная майка из лайкры, на поясе сумка. Я знал, что они поднимутся на самую вершину, хотя это запрещено. Но в этот момент во всей округе я был единственным представителем закона, и все выглядело так, будто Эсти бросает мне вызов. Ну что, задержишь меня? Не позволишь похоронить брата так, как я считаю нужным? Моя напарница не отвечала на мои звонки с того дня, как я приподнял белую простынь у ног путника. О похоронах я узнал благодаря Лучу, который был в контакте с женихом Эсти. От него я узнал также и то, что видеть меня она не желает. Я понимал, что потерял лучшую подругу и что, возможно, она уже не будет моей напарницей по работе. Несмотря ни на что, я все равно пошел на похороны. Я не из тех, кто послушно отходит в сторонку. Если мне суждено быть избитым, пусть. Тем более, это как раз тот случай, когда другие имеют на это право. Я последовал за адской свитой на разумном расстоянии, и мы начали подъем. Деревья редели, кругом виднелся лишь обнаженный массив камня, увенчанный сверху железным крестом. Крест, украшавший эту 20-метровую Эйфелеву башню, был водружен более века назад, превратившись в путеводную звезду для горных туристов всей северной части Иберийского полуострова. Однако по мере нашего приближения к вершине происходило нечто странное, и мне пришлось протереть глаза, чтобы убедиться в том, что это не оптическая иллюзия. «Это Эннека, это его аура», — воскликнула старуха, попыхивающая самокруткой с неведомым содержимым. «Красный цвет, вы видите? Видите, как шевелится крест?» Каким бы невероятным это ни казалось, ведьма с самокруткой была права. Крест покраснел и двигался. Так бывает со снегом на экране неисправного телевизора. Вместе со всеми я ускорил шаг и встал в нескольких метрах от железных подпорок креста. Все стало ясно, когда я подошел достаточно близко. Весь крест сверху донизу облепляло бесчисленное множество божьих коровок. Маленькие красные тельца, многих тысяч насекомых, шевелились, очумев от жары. Их шевеление и придавало кресту неведомую тревожную жизнь. Эстиболис не растерялась. Она погрузила урну с прахом в висевший за спиной рюкзак и начала подъем. Остальные следили за ней, затаив дыхание. Я встал рядом с Икером и взглядом попросил его следовать за Эсти. Он кивнул. Также начал подъем и через несколько секунд оказался рядом с ней на высоте последних ступеней, в 20 метрах над нашими головами. Моя напарница не стала дожидаться молитв и гимнов, открыла урну и вытряхнула прах, который опустился на божьих коровок. Большинство насекомых немедленно расправили крылышки и разлетелись во все стороны. Я не сомневался, что Эннека непременно увидел бы в этом мистический смысл или же истолковал все происходящее как неопровержимое доказательство переселения душ, Но беда заключалась в том, что Эгускелора уже не было с нами, чтобы про это рассказать, а все по вине убийцы, который с некоторых пор совершенно сбил меня с толку. Затем мы молча спускались. Эсти и ее парень шли впереди, остальные пристроились сзади, я замыкал шествие, погруженный в глубокие раздумья. Я не заметил, как Эстибалис отстала от остальных и оказалась рядом со мной. Мы пересекали небольшую буковую рощу. Ее высокие ветви укрывали от солнца и дарили прохладу, хоть немного остужая раскаленную землю и мою пылающую голову. Икер беспокоенно оглянулся, но Эстибалис кивнула ему, указывая, чтобы он шел дальше. Мы с ней замедлили шаг, пока не оказались в нескольких метрах от остальных и остановились на полянке посреди леса. «Скажи, что собиралась, Эсти, давай, выкладывай». Она посмотрела на меня. Глаза у нее были злые, лицо бледное от бессонницы, а волосы еще более рыжие, чем обычно. «Если я выскажу тебе все, что думаю, ты больше никогда не заговоришь со мной, Кракен», — выплюнула она мне в лицо. «Скажи, Эстибалис, лучше разом со всем разобраться, это ты виноват», — выпалила она, ударяя меня кулаками в грудь. «Мой брат мертв по твоей вине. Это ты втянул его, убийца посмеялся над тобой». Я попытался ее сдержать, и Эстибалис дралась яростно, грубо, как уличная кошка. Она была гораздо проворнее меня. Я обхватил ее сзади и прижал к груди, чтобы она перестала размахивать кулаками. «Посмеялся надо мной, говоришь?» — прошептал я ей на ухо. «Нет, дорогая, он не просто посмеялся надо мной, он убил женщину Германа, он убил твоего брата. Это покруче самых мрачных шуток. Он втянул всех нас. Он превратил это дело в личное сведение счетов. Кракен, если ты меня не выпустишь, я тебя укушу. Знаю». «Сам виноват», — прошипела она, подняла колено и замолотила пяткой мне по бедру и голени, сдирая кожу. Удары становились все сильнее, сыпались все беспорядочнее. В конце концов она долбанула меня в стопу так, что я взвыл от боли и выпустил ее. «Черт бы тебя побрал, Эсти! У меня останутся шрамы!» — воскликнул я, задрал штанину и уставился на кровавую полосу вдоль всей ноги. Она обернулась, собираясь уйти. «Ты мне тоже оставил шрам, Кракен! Уже оставил!» Я протянул руку и ухватил ее за запястье, стараясь удержать. Тут я заметил, что наши крики привлекли внимание друзей Эгускелора. Нас окружили, кое-кто снимал потасовку на телефон. «Я разобью ваши телефоны, вы слышали?» — крикнул я, теряя терпение. «Никаких гаджетов! Как же достали!» Я в ярости подскочил к какому-то готу, собираясь выхватить у него телефон, но он попятился и поднял руки в знак повиновения. «Ты чего, чувак? У всех случаются плохие дни. Будь спокоен, я не собираюсь вешать это в интернет», — сказал он с робкой улыбкой. «Ладно, на сегодня спектакль окончен. Можете вернуться на парковку и оставить нас наедине». Маленькая толпа распалась, все вновь занялись спуском. «Все в порядке, Икер. Я скоро тебя догоню», — крикнула Эсти своему жениху. Когда вокруг нас никого не осталось, я подошел к ней ближе, чтобы нас никто не слышал. «Нам надо срочно заняться всем этим, Эсти. У тебя несколько дней отпуска на похороны брата. Ты воспользуешься им? Даже и не подумаю. Скажи, ты и дальше хочешь расследовать это дело или с тебя довольна? Сейчас больше, чем когда-либо. А ты?» — проговорила она ледяным голосом, который я ни разу не слышал от нее прежде. «Ты не знаешь. Ты даже не представляешь, как мне не терпится к нему вернуться. Так вперед. Поехали, наконец, к Тасио. Ты правда веришь, что это он? Господи, Кракен! Это он подсказал тебе имя моего брата. Вышел из тюрьмы и через несколько дней его убил. Его и девушку твоего брата. Ты до сих пор не видишь связь или мне нарисовать тебе подробный план? Может, ты и права», — подумал я. «Пора сдаться перед очевидными фактами и смириться с мыслью, что Тасио и есть тот самый демон, которым его считают. О похоронах Мартины даже говорить не хочется. Есть вещи, которые я предпочитаю держать при себе. Рассказывать о них слишком больно. Помню только, что когда разошлись друзья и коллеги, родители Мартины, пресса, зеваки, представители власти, Герман долго стоял перед квадратным каменным углублением, обозначавшим ее нишу. Я заказал мраморную табличку с надписью «Мы тебя не забудем» и ее именем, фотографией и двумя датами рождения и смерти, которую предстояло установить на могиле. Мы втроем стояли рядом под солнцем, от которого лоб Под дедовым беретом покрывался каплями пота, а моя черная рубашка, которую я надевал только на похороны, промокла на спине. «Теперь мы все трое вдовцы», — сказал дед 2 часами позже, все еще не шевелясь. «А может, на всех нас лежит проклятие?» — откликнулся я. «Не говори глупости. Это всего лишь жизнь, всего лишь чертова жизнь», — сказал Герман. «Теперь нам остается одно — быть достойными наших умерших женщин», — проговорил дед. «Это не так просто, дедушка», — подумал я. «Я всего лишь негодяй, который их недостоин. Идемте, дети. Пора где-нибудь перекусить, а то вы похожи на 2 привидения. Герман, давайте-ка пообедаем втроем у Унаи. Я привез чичикис из мясной лавки Пако. Я знал, что одно лишь напоминание о любимом блюде утешит моего брата. Главное, чтобы он не сидел один у себя в квартире, где все напоминает о Мартине, а с нами он поплачет вдоволь и без утайки. Дед сполна хлебнул горе и за свои 94 года похоронил много сотен людей. Можно было расслабиться и отдаться на волю его разумных и своевременных решений и забыть о том, что ты взрослый. Чит-чикис — одно из самых популярных блюд региона Алова. Это свинина с беконом, порезанная, соленая и маринованная с паприкой. Чтобы быть верным истине, а я готов поклясться, что именно так все и было, смерть Мартины принесла моменты, когда моя вера в человеческий род восстановилась. Меня окружили сочувствием и солидарностью. Все те, кто хотя бы раз появился в моем ежедневнике, постоянно мне звонили. Все без исключения. Люди беспокоились за меня и за моего брата, утешали обоих. Я понял, что горе сплачивает людей, быть может, больше, чем радость, потому что о хорошем мы, неблагодарные, быстро забываем. Один звонок запомнился особенно. Это был Марио Сантос, журналист из Корео Витриана. До сих пор мы соблюдали разумную дистанцию в наших симбиотических отношениях, в которых он получал информацию для своей газеты, а я следил за тем, чтобы под сенью его сдержанного пера наши расследования не были истолкованы неверно. Но сейчас все это было неважно. «Инспектор Аяла? Вам сейчас удобно говорить?» — спросил он, когда я ответил на звонок. «Не хуже и не лучше любого другого момента, Марио. Тебе что-то нужно?» «Честно сказать, сегодня я звоню тебе не как журналисту, Наи», — ответил он впервые за годы, назвав меня по имени. «Статью я уже написал, отредактировал и отправил. Звоню тебе, чтобы выразить соболезнование в том, что случилось с твоей подругой». «Да», — удивленно пробормотал я. «Спасибо, Марио, я тронут. Представить не могу, что вы все сейчас чувствуете. Никто не готов к такой ранней смерти. Не знаю, как семьи это переживут. Правда, не знаю», — выпалил он хрипловатым от волнения голосом. Это звучит иронично, но, думаю, в некотором смысле все мы считали себя готовыми к тому, что Мартина нас покинет. У нее была тяжелая форма рака, она боролась, как зверь, но были моменты, когда... Не знаю, сталкивался ли ты с этой болезнью, но были тяжелые минуты, когда мы думали, что дни ее сочтены. Но затем ей становилось лучше, иногда без видимых усилий. Мартина выздоравливала. Настоящая насмешка судьбы — умереть сейчас, когда болезнь позади. Все это кажется слишком жестоким, чтобы быть правдой, Унаи. Я лишь надеюсь и верю тебе, друг, что ты как можно скорее остановишь то, что происходит, и трагедии больше не повторятся. Я тоже очень надеюсь на это, друг. Я тоже надеюсь, что все это скоро закончится.